Среда. Боже, что за ужасный день! Ну, разумеется, Яцек пошел пешком, и я никого не перехитрила. Когда он выходил из дому около 11, я попросила прислать мне машину, собираясь узнать у шофера, в какую гостиницу они ездили. А Яцек вовсе не брал машину, и я видела в окно, как он кликнул такси. Б. Может быть, первой буквой как фамилии, так и имени. Скорее всего, мне кажется, он направился в одну из трех больших гостиниц — Европейскую, Бристоль или Полонию. Но в какой именно она остановилась? Если бы я знала хотя бы, сколько ей лет или как она выглядит. У дядюшки Альбина не было телефона, и мне пришлось ездить в район Жолебожа, чтобы узнать, что его нет дома. Я ждала на лестнице больше часа и страшно замерзла. При этом надо было остерегаться, чтобы меня кто-нибудь не заметил, потому что родители устроили бы грандиозный скандал. Не придумала ничего лучшего, как оставить дяде записку с сообщением, что снова буду в 6. Яцек пришел на обед явно расстроенный. Я видела, сколько усилий потребовалось ему, чтобы есть с аппетитом, а мне хотелось плакать. После обеда Яцек неожиданно объявил: «Сегодня вечером уезжаю в Париж». Я остолбенела. Это могло означать нечто очень плохое. Он, должно быть, заметил мою бледность, потому что быстро добавил: «Только на 3 дня». «Это необходимо?» — спросила я. «Ты должен ехать именно сейчас?» На его лице отразилось удивление. «Что значит «именно сейчас»?» Я быстро нашлась. «Ничего не значит, просто хотела узнать, не сможешь ли ты отложить отъезд. Ведь мы должны нанести несколько срочных визитов». Я едва удерживалась, чтобы не спросить, с кем он едет. Самые нелепые предположения роились у меня в голове. А может, он решил вернуться к ней? А может, убегают вместе? Не исключено, что Яцек уезжает, чтобы скрыться от нее. Почему он не хочет откровенно поговорить со мной? Почему не доверяет мне? И еще это его выражение лица. Точно он постоянно ожидает моих вопросов, на которые у него уже есть готовые ответы. Это и вовсе нехорошо с его стороны. «Мне показалось, — отозвался он наконец, — тебя удивляет мой отъезд. А между тем я езжу очень часто». «Да нет, я вовсе не удивлена. Сказать, чтобы запаковали фрак?» Он покачал головой. «Нет, только 2 костюма и больше ничего. Кроме того, не хочу брать чемодан, потому что, вероятно, буду возвращаться самолетом». «Через 3 дня?» «Да. Самое большее через 4». Он произнес это таким тоном, что я почти успокоилась. Однако, когда спустя час дала Юзефу вещи, которые он должен был запаковать, мне в глаза бросилась чековая книжка Яцека. И снова моя несчастная интуиция шепнула мне: «Загляни, не снимал ли он в последнее время большой суммы денег? Под сегодняшней датой фигурировала сумма в 52 тысячи злотых». Я едва не вскрикнула, ведь доподлинно знала, что на счету до этого было немногим больше той суммы. Значит, он снял все. Зачем? Или для того, чтобы отдать ей, или чтобы обеспечить себе за несколько месяцев возможность пребывать за границей. Никогда не провожала Яцека на вокзал и сегодня не могла позволить себе этого, не вызвав подозрений. Но я должна была удостовериться, действительно ли он сядет в парижский поезд, и увидеть, едет он один или с ней. Я не могла придумать никакой разумной причины. В голове был такой хаос. Одна надежда на дядюшку. К счастью, на этот раз я застала его дома. дядюшка в халате с какими-то пятнами, но еще вполне элегантном, сам открыл мне дверь. Поблескивая моноклем и красивыми белыми зубами, он встретил меня с такой сердечностью. Точно мы вчера расстались, и между нами никогда ничего не было. — Как поживаешь, малышка? Что за дивная шуба, прекрасный покрой, какой блеск! Дядюшка совсем не изменился. Он всегда все знал и все умел подметить. Пусть говорят о нем что угодно, однако нельзя отрицать его обаяние. Бог мой, ну, у кого нет недостатков? Дядюшка усадил меня на софу и угостил вином, расположившись, разумеется, рядом со мной и слишком близко, но иначе он уж не умеет. Я же теперь, когда мне нужна его помощь, не могла позволить себе ни одного неверного движения, которое бы пришлось ему не по вкусу. Догадываюсь, — начал он, хитро улыбаясь, — что не тоска по мне привела тебя сюда, к сожалению. Ты же дьявольски хороша. Твоя уважаемая глупая мамаша, должно быть, в свое время засмотрелась на Мадонну Бальдовини или просто на какого-нибудь гондольера. У них там глаза как смоль и волосы словно из меди. Настоящий Бальдовинетти. Неужто никто тебе об этом не сказал? Нет. И я даже не знаю, комплимент ли это, потому что никогда этой картины не видела. Он слегка коснулся моей руки. Ты... Смотришь на нее, малышка, каждый день по нескольку раз в зеркале. Сама уж рассуди, комплимент это или нет. Дядюшка, вы действительно опасный человек, — рассмеялась я. Все еще ты находишь? Я присмотрелась к нему. Несмотря на седые волосы, сеть морщин под глазами и вокруг рта, он был олицетворением зрелой мужественности. Если бы не то обстоятельство, что меня никогда не интересовали мужчины в возрасте, и что я, немного между нами говоря, побаиваюсь его, кто знает, не захотелось ли бы мне заняться им посерьезней. Вот был бы скандал. Представляю себе выражение папиного лица. «Разумеется, вы в прекрасной форме», — ответила я с легким кокетством. Мне нужно было настроить его как можно доброжелательней по отношению ко мне. Довольный моим ответом, он рассмеялся, но как? Обольститель-дилетант в этом случае отважился бы на какой-нибудь более смелый жест, а он, наоборот, поднялся и стал медленно наливать себе вино, стоя ко мне спиной. Какое кокетство! Представь себе, — начал он тоном признания, — что я чувствую себя чертовски молодым. И меня это даже начинает беспокоить. Ведь уже полвека разменяла, а вместо того, чтобы быть уважаемым и почитаемым дедушкой, по-прежнему обуреваем страстями молодости. «О, нет! Вы всегда были серьезным человеком и самым мудрым из всех, кого я знала. Поэтому-то и пришла именно к вам». «Это уже интересно», — улыбнулся он. «Ты, пожалуй, первая женщина в мире, которая пришла ко мне за мудростью. Остальные этим интересуются меньше всего, и посему я делаю вывод, что ты, должно быть, попала в какую-то неприятную историю. Ведь так?» Он снова сел возле меня и внимательно посмотрел мне в глаза. — Ну, признайся, — сказал он, — этот твой зануда Реновицкий перехватил какое-нибудь письмо к тебе от Тото? Я почувствовала, что покрываюсь легким румянцем. Откуда у него такая осведомленность? Чтобы не позволить ему поймать меня, я пожала плечами. — Ха! То он уже давно отказался откликаться на мои взгляды. Однако, дядюшка, вы угадали, все началось с письма. Я узнала о Яцеке страшные вещи и просто в отчаянии. — О, даже в отчаянии. — Изменяет тебе. — Хуже, дядя. Значительно хуже. — Он женат. — Ну, в конце концов, моя дорогая, с серьезным выражением лица сказал дядя, это для меня не такая уж и новость. Правда, вы не были столь любезны, чтобы пригласить меня на свадьбу, но я знаю, что вы поженились. Ах, дядюшка, здесь нет шуток. Яцек действительно женат на какой-то женщине. Он покачал головой. Это утешает, что на женщине. Как это? Не поняла я. Ну, могло бы оказаться, что он, например, какой-нибудь извращенец. Ах, дядя, но все это действительно серьезно. И если вы мне не поможете, я буквально не знаю, с чего начать. Попытаюсь рассказать все по порядку. Яцек в расстроенных чувствах неосторожно оставил на столе открытое письмо. Дядюшка прервал меня. Если оставил, значит, не придавал ему большого значения. Совсем наоборот. От него зависело многое. Откуда ты знаешь? Эти расспросы были мне неприятны. В сущности, это не относилось к делу. Ну, потому что он вернулся за этим письмом и был очень взволнован, ответила я. А что было в письме? Что-то ужасное. Какая-то женщина писала Яцеку, как к своему мужу. Я повторила дядюшке содержание письма, насколько могла точно, и рассказала о дальнейшем поведении Яцека. Он выслушал меня внимательно, однако не отказал себе в удовольствии заметить. Так-так. Оказывается, в нашей родне не один я паршивая овца. Я ничего не ответила. Меня обидело, что он так неделикатно коснулся вопроса, который мне бы не хотелось затрагивать. Автор дневника не объяснила, о чем здесь идет речь, и для большинства читателей будет непонятно, что она имела в виду. Поэтому считаю своим долгом ввести их в курс дела. Пан Альбин, не ментовский, за 8 лет до описанных его племянницей событий стал участником довольно некрасивого судебного процесса. Речь шла о совращении несовершеннолетней Л.З., родители которой подали иск. Пан Альбин был осужден на 2 года тюремного заключения. И ты уверена, — спросил дядя, — что это письмо — необычная мистификация? — Совершенно уверена. — А может, его написал сам твой любезный супруг, чтобы проверить, не заглядываешь ли ты в его корреспонденцию? — Ах, дядя, неужели бы Яцек опустился до подобных хитростей? — Да, ты права, это не в его характере. — А кроме того, письмо было написано определенно женским почерком. В этом я не сомневаюсь. Кроме того, по поведению Яцека можно судить, что положение весьма серьезное.